Воски. К сожалению, он ничего не сказал. Я бросил трубку. «Становится жарко», — заметил Фил, стоявший рядом. «Если это не глупая шутка, то я не понимаю, почему Комберс и Сол Риттер еще не доложили. Оба сегодня направлены для наблюдения за Хобартом». И тут же зазвонил телефон. «Немедленно организуйте контроль мостов и тоннелей, Джерри», — сказал Сол Риттер. «Хобарт похищен». «Ну, я об этом только что узнал, Сол. Почему вы не последовали за ним?» «Наша колымага отказала. Наверняка что-то подлили в бак. Мы никого не видели, прежде чем наша тачка испустила дух на Хавее в Квинси. Нас обогнал Фрейзер и сел на хвост Хобарту». «Фрейзер дал мне ключ к разгадке. Хотя многие тысячи машин этой модели бегали по городу, но в одной из них сидел Глиссон». «Боевая тревога!» — крикнул я Филу. Он кинулся ко второму аппарату и передал приказ сотрудникам. «Бросьте свою машину и возьмите такси!» — снова обратился я к Солу. «Приезжайте сюда как можно быстрее!» Полиция уже была уведомлена. В Бронксе копы перекрыли выезды с улиц, контролировать переправы на Манхэттен было проще. Но часом позже мы все еще не имели известий о местонахождении Хобарта. В Мамаронек был направлен усиленный отряд полиции, чтобы обезопасить Елену Хобарт от всяких случайностей. По телевидению и радио мы обратились к населению за содействием. «Проклятие», — сказал я Филу, — «мы должны были сказать Хобарту, что Руди Боуман сфотографировал материалы. Для этого Боуман должен был вскрыть сейф. Если материалы еще лежат там, до них могут добраться и другие. Вот что не дает мне покоя». «Уехать туда нет смысла», — сказал Фил. «Сейчас на предприятии нет никого, кто знает шифр. Тогда мы должны раздобыть кого-нибудь, кто в курсе дела». Я позвонил Елене Хобарт, но она заверила, что никогда этим не интересовалась. Конечно, мне пришлось сказать ей правду, и я попытался немного ее ободрить. Потом я вспомнил о секретарше, но не знал ее фамилии. «Может быть, она еще на работе?» — заметил Фил. «Секретарши хозяев часто работают допоздна». Я попытался, хотя и не рассчитывал на успех. На звонок ответил сторож. «У вас все в порядке? Это Коттон из ФБР». «Все в порядке», — подтвердил он. «А почему вы звоните?» «Соедините меня с приемной шефа», — попросил я. «Там сейчас никого нет, мистер Коттон». «Ну, все же, попытайтесь. Может быть, секретарша еще не ушла?» «Может быть», — удивленно подтвердил он. «Во всяком случае, я еще не видел ее выходящей». В трубке щелкнуло. Через несколько секунд трубку сняли, и я едва не упал со стула. Хобарт слушает. «Мистер Хобарт», — облегченно простонал я, — «куда же вы пропали? Ведь сейчас вся полиция Нью-Йорка разыскивает ваш труп». Собеседник хохотнул. «Со мной сыграли дурную шутку, мистер Коттон. Кто-то позвонил от вашего имени и попросил немедленно прибыть к вам. По дороге у меня появились сомнения. Я вышел из машины и, позвонив в бюро, убедился, что стал жертвой розыгрыша». «Скажите, материалы еще в вашем сейфе, Хобарт?» «Проверьте, пожалуйста, срочно». «Я уверен в этом», — подтвердил он. «Я только что держал их в руках». «Тогда, пожалуйста, задержитесь у себя в кабинете, ибо мы установили, что Боуман брал материалы из сейфа и фотографировал их. А то, что смог он, смогут и другие». «Почему же тогда у него не нашли фотографий?» «Да потому что он применил очень хитрый способ, которым пользуются профессионалы из военной разведки. Он уменьшил изображение до размера точек и потом вклеил их как знаки препинания в письмо. Люди, которые охотились за материалами, еще не знают об этом». В трубке щелкнуло. «Алло, Хобарт!» В трубке слышалось только мое собственное дыхание. Я нажал рычаг. «Ваш собеседник положил трубку?» — сообщила наша центральная. Я ошеломленно взглянул на Фила. И тут до меня дошло, Человек на том конце линии не Хобарт. Ты должен каждый день трижды называть меня ослом, — разрешил я Филу, когда мы в Ягуаре уже мчались через Квинс. Я только что объяснил убийце, что если ему нужны материалы, достаточно сунуть руку к себе в карман.